Глава 16. Начало 1936 года отмечено двумя важными событиями. 16 февраля во время выборов в Кортесы реакция в Испании потерпела серьезное поражение, и было создано правительство республики во главе с Асани, впоследствии ставшим президентом. Двумя месяцами позже на выборах в Национальное собрание Франции победили левые, и к власти пришло правительство Народного фронта. В те дни английская консервативная газета Daily Mail писала: «Если зараза коммунизма, распространяющаяся сейчас в Испании и во Франции, перекинется на другие страны, то самыми полезными друзьями для нас оказались бы два правительства – германское и итальянское, уничтожившие эту заразу на своей земле». Эти строчки стали как бы сигналом для мировой реакции. Василий получил озадачившее его телеграфное распоряжение мистера Адамса срочно переадресовать прибывающие в Гамбургский порт танкеры с авиационным бензином в испанское Марокко и на Балиарские острова. А через день в контору к нему явился Отто Лемке и, объявив о своем скором отъезде в Испанию, сказал: «Ну, мистер Кочек, можете меня поздравить. Я буду участником величайших исторических событий, и не исключена возможность, что мое имя будет записано в аналах истории золотыми буквами. Мы в Испании уничтожим всех евреев, коммунистов и прочих социалистов и тоже установим новый порядок. Ваша родина, Америка, нам не помеха. Она объявит нейтралитет и ни во что вмешиваться не будет. Англия же целиком на нашей стороне. Остаются французики. Ну что они смогут сделать одни?» «Откуда вам все это известно?» — со скучающим видом спросил Василий. «Отто Лемке не такой человек, чтобы бросать слова на ветер». «Все может быть. Не думаю только, что Англия целиком на вашей стороне». «Не верите?» — усмехаясь, спросил Лемке. «Я плохой политик, но не могу этому поверить. А если я докажу? Хотите пари?» «Дорогой Лемке, к чему мне это пари? Да и чем вы сможете подтвердить свои слова?» «Документами, подлинными документами. Я представлю вам копию стенограммы недавних бесед представителя Великобритании с нашим фюрером. Вы будете удовлетворены?» «Если только стенограмма будет подлинная». «Дорогой Кочек, неужели вы...» «Сколько это будет стоить?» — перебил его Василий, понимая, что оберштурмбанфюрер затеял весь этот разговор, чтобы предложить ему секретный документ. $1000, — был ответ. «Хм, не слишком ли дорого?» «Дорого? В другом месте за такой документ дали бы куда больше. Но я уступаю вам, по-дружески». «Согласен. В конце концов, если даже и переплачу, неважно, мы же друзья. Давайте документ и получайте деньги». Вечером того же дня Лемке явился в особняк Василия и вручил ему один единственный лист папиросной бумаги, наполовину заполненный машинописным текстом. «И это все?» — разочарованно воскликнул Василий. «В документе важно не количество строк, а его содержание. Вы прочитайте и вникните. Дело в том, что в Берлин приехало доверенное лицо премьер-министра Англии Болдуина, сэр Томас Джонс, чтобы позондировать возможность переговоров между Англией и Германией. Гость беседовал с Риббентропом, а на следующий день был приглашен к фюреру. Теперь поняли, что дело идет не о пустяках. Вы держите в руках не что иное, как копию стенографической записи беседы Джонса с Гитлером. Учтите, стенограмма была перепечатана всего в 5 экземплярах. У вас 5-й экземпляр». Лемке взял бумагу из рук Василия и стал читать. Джонс сказал фюреру, что по мнению английского правительства и, в частности, по личному мнению премьер-министра Его Величества сэра Болдуина, победа Народного фронта во Франции и неизбежность гражданской войны в Испании сделали особо важным сближение позиций Германии и Англии. Обратите внимание, последние слова подчеркнуты. И далее фюрер ответил собеседнику, что вполне согласен с ним, и заявил, что он, в свою очередь, намерен содействовать осуществлению общего плана. «А что это значит, содействовать осуществлению общего плана?» — спросил Василий. «А что же тут непонятного? Общими силами, окончательно и безоговорочно искоренить коммунизм. Для достижения этой цели прежде всего поднять военный мятеж в Испании и покончить там с республикой, а потом справиться с Народным фронтом во Франции. Скажу вам под большим секретом, как только диктор радиостанции Сеуты скажет «Над всей Испанией безоблачное небо», начнется горячее дело, в котором примет участие и ваш покорный слуга, оберштурмбанфюрер Отто Лемке. Сообщение эсэсовца и документ, проданный им, были настолько важными, что нужно было немедленно поставить в известность отца. Утром следующего дня Василий поручил юрисконсульту срочно вызвать в Берлин торговца бензином Стамбулова. Пора было всерьез подумать о завоевании болгарского рынка. Стамбулов не заставил себя ждать. Через два дня он уже сидел в кабинете Василия и, слушая его, кивал головой. «Я вас понял, и по приезде немедленно передам». «Вот сволочи! Значит, решили утопить в крови республику. А англичане опять в своей излюбленной роли», — сказал он. И его жизнерадостное лицо стало озабоченным. «Похоже на то», — невесело ответил Василий. «Знаете, с покупкой у вас бензина получилось здорово», — сказал, помолчав, Стамбулов. «Вполне естественно, что коммерсант, расширяя дело, хочет избавиться от посредников и заработать побольше. Вы бы видели, какой переполох поднялся среди наших оптовиков, когда цистерны с американским бензином и вагон автола прибыли на товарную станцию Софии. Теперь у меня есть основания приезжать сюда, в Берлин, когда захочу, не вызывая при этом ни у кого ни малейшего подозрения. Нужно же мне отрегулировать дела с поставщиком». В тот же день Стамбулов уехал. Оберштурмбанфюрер Отто Лемке говорил правду. По сигналу радиостанции, передавшей в эфир условный сигнал «Над всей Испанией безоблачное небо», начался военный мятеж под руководством Санхурхо. Фашисты выступили в испанском Марокко, на Канарских и Балеарских островах. Начался мятеж и на севере Испании. После гибели Санхурхо во время авиационной катастрофы мятежом стал руководить генерал Франко. Майор Фридрих Кольвиц передал Василию через своего родственника Иоганна Мейера сведения о том, как и чем помогают Германия и Италия испанским мятежникам. В частности, он сообщил, что Дуче поставляет мятежникам 10 тысяч винтовок, 20 тысяч ручных гранат, 200 пулеметов и 1,5 миллиона песет наличными. Гитлер отправил в Испанию на помощь Франко воздушный корпус «Кондор», насчитывающий более 100 боевых самолетов и 4500 человек личного состава. По сведениям майора, генералитет немецкой армии принял решение испытать в Испании пикирующие бомбардировщики и тяжелые танки. В это время, когда фашистская авиация уже 462 раза бомбила испанские города, а позже переправила туда 250 тысяч итальянских и 50 тысяч немецких солдат и офицеров, великие державы Англия, Франция, Соединенные Штаты Америки разыграли постыдный фарс, провозгласив через Лигу наций политику невмешательства, поставив тем самым знак равенства между законным правительством республики и мятежниками, и воспретили продажу оружия и стратегических материалов обеим сторонам. Кто-кто, а Василий хорошо знал, сколько нефти и нефтепродуктов поставляется генералу Франко в обход закона невмешательства. Первоначально горючее поставлялось ему в кредит. В Берлин к Василию явился представитель мятежников, чтобы вести расчеты и выдавать компании векселя. Василию было известно также, что отец Джо, Ковачич-старший, поставляет испанским мятежникам огнестрельное оружие, главным образом пулеметы и пушки, и загребает на этом миллионы. Социалист Леон Блюм, возглавлявший тогда правительство Франции, проводил трусливую политику, открыто заявляя, что поддержка республиканцев в Испании может привести Францию к войне с диктаторами. Генеральный комиссар испанской республиканской армии Альварес дель Вайо бросил Леону Блюму в лицо: «Если вы будете по-прежнему занимать уклончивую позицию, то обещаю вам, что всякий раз, когда в окопах падет испанский социалист, его последней мыслью будет проклятие вам. Он сможет сказать: «Мой убийца Леон Блюм». Только Советский Союз да вооруженные интернациональные бригады, стекавшиеся в Испанию со всех концов земного шара, грудью защищали правое дело республики, понимая, что гражданская война на земле многострадальной Испании есть не что иное, как начало большой войны с фашизмом. Нежданно-негаданно в Берлин приехал Сарьян и первым делом позвонил Василию. «Алло, мистер Кочек? Не узнаете?» «Сарьян? Неужели?» «Он самый, собственной персоной». «А где вы? Откуда звоните?» «В Берлине. Звоню из отеля «Адлон». Спускайтесь на улицу. Я сейчас заеду за вами. Хочется поскорее обнять вас». Сидя в автомобиле, по дороге домой, Василий узнал, что Сарьян приехал в Берлин специальным корреспондентом своей газеты с заданием освещать приезд в Германию Дуче и прием, который будет оказан ему Гитлером. Неужели встреча двух диктаторов — такое событие, что газеты посылают специальных корреспондентов? — спросил Василий. Дело, разумеется, тут не во встрече, а в том, что под нею кроется. Есть точные сведения, что Италия присоединится к антикоминтерновскому пакту, заключенному между Германией и Японией в 1936 году. Ну а Гитлер сделает все, чтобы получить согласие Дуче на аншлюс Австрии. Лиза была искренне рада неожиданному гостю. «Ах, месье Сарьян, вы представить себе не можете, как мы тут одиноки и с каким восторгом вспоминаем время, проведенное в вашем доме под Парижем. Как вы поживаете, как Жанет? Благодарю вас, все более или менее в порядке. Если можно назвать порядком наше бурное время. Мы с Жанет тоже часто вспоминаем вас и боимся, что те счастливые дни утрачены безвозвратно. Журналист, всегда оживленный, жизнерадостный, сегодня казался задумчивым, встревоженным. В его волосах прибавились серебряные нити. Под черными, как маслины, выразительными глазами обозначились темные круги. Василий достал из буфета вермут и наполнил бокалы. «Выпьем за благополучие, за то, чтобы в мире восторжествовал разум». Он поднял бокал. «Аминь», — ответил Сарьян и выпил. «Ну, рассказывайте же, что делается в Париже?» «Веселого мало. Вы читали, конечно, о падении кабинета Леона Блюма. Предав испанских республиканцев, проводя двусмысленную политику, я бы сказал, подлую и трусливую, Блюм сам, своими собственными руками, убил Народный фронт и открыл путь для наступления реакции. Сейчас ни у кого не вызывает сомнения, что новое радикал-социалистическое правительство Шатана, Блюма, готово пойти на любые уступки диктаторам, лишь бы избежать войны. Все понимают, что Гитлер в самое ближайшее время собирается захватить Австрию, а потом возьмется за Чехословакию. Но никто ничего не предпринимает, чтобы положить конец домогательствам диктатора. Влиятельный депутат Фланден заявляет во французском национальном собрании: «Не будем проявлять героизм ради Австрии. Лучше укроемся за нашей линией Мажино». Пацифистски настроенный профсоюз учителей вторит ему: «Мы предпочитаем получить пощечину, чем пулю в лоб». Потомки Великой Французской революции из-за своей трусости рискуют остаться один на один с вооруженной до зубов, жаждущей реванша и мести Германии. «А как ведут себя мои друзья? Делаграмон, Маринье, художник Борро?» Делаграмона выбрали на дополнительных выборах депутатом национального собрания. Насколько мне известно, он занимает четкую позицию и возглавляет в парламенте группу последовательных антифашистов. Маринье как был чиновником, так им и остался, хотя и считает себя человеком прогрессивных взглядов. Ненавидя фашизм, он в равной степени также ненавидит и коммунизм. Коммунистов, социалистов и всех, кто представляет интересы простых людей. Молодцом оказался ваш Борро. Весной он выставил свою новую картину под названием «Родина», вызвавшую восторг у истинных патриотов. Борро считается выдающимся прогрессивным художником Франции. Такого не сломаешь и не купишь. У него твердые убеждения. Он будет бороться за Францию до конца. На следующий день Сарьян выехал в Мюнхен, чтобы присутствовать на церемонии встречи фюрером Муссолини. Встреча, обставленная необыкновенно пышно, состоялась 25 сентября, а утром газеты напечатали на первых страницах отчет о ней. Дальше шло описание того, как фюрер и дуче шествовали от вокзала до города между двумя рядами бюстов римских императоров, преемником которых считал себя Муссолини. Над большой площадью, где толпы людей приветствовали дуче, на высокой колонне возвышалась гигантская буква «М». Через два дня фюрер и дуче приехали в Берлин. Василий был свидетелем этого события. Муссолини стоял на переднем плане в роскошном открытом автомобиле. Гитлер занимал место позади него. Они торжественно проехали несколько километров по городу от имперской канцелярии до Олимпийского стадиона. 28 сентября в 7 часов вечера в Берлине состоялся огромный митинг. Радиостанции всей Германии передавали, как Гитлер приветствовал своего гостя, одного из величайших людей всех веков, одного из тех редких гениев, которых создает не история, а которые сами творят историю. В ответ Муссолини тоже не поскупился на громкие слова. «Когда фашизм имеет друга, он идет с ним до конца. Завтра Европа станет фашистской, и 115 миллионов человек поднимутся как один в несокрушимой решимости». Поздно вечером, проводив Сарьяна до калитки, Василий увидел на боковой дорожке листок бумаги и поднял его. У него дрогнуло сердце, когда он понял, что держит в руке газету размером с листовку под названием «Красное знамя» — орган подпольной антифашистской организации Германии. А в левом краю, сверху, было набрано мелким шрифтом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Значит, подпольная организация живет и действует. Мастер Герман сдержал слово. Но как подпольная газета оказалась здесь, на садовой дорожке? Подбросил садовник Мюллер, хотел показать богачу-американцу, что рабочий класс Германии жив и действует. При очередной встрече с Василием Вебер без обиняков высказал свое недовольство появлением подпольной газеты под старым названием «Красное знамя». «Не понимаю, чего можно достичь изданием крошечной газеты определенного направления? Какой смысл дразнить фашистов, навлекать на себя ярость гестапо?» — сказал он. «Дорогой Вебер, нецелесообразнее ли нам с вами проявить терпимость и широту взглядов? Пусть каждый борется с фашизмом, как сочтет нужным. В данном случае хороши все средства», — ответил Василий. Появление подпольной газеты произвело большое впечатление на рабочих берлинских заводов и фабрик. Газету читали все, даже те, кто был далек от активной борьбы. Агенты гестапо рыскали по заводам и фабрикам, хватали подозрительных лиц, но так и не смогли узнать, где и кем печаталась газета. О том, насколько власти встревожены появлением газеты, сообщил Василию Лемке, недавно вернувшийся из Испании. «Удивительно живучи эти коммунисты», — возмущался он. «Казалось, всем им конец. Упрятали в концлагеря не только членов этой партии, но и всех им сочувствующих. А они все еще сопротивляются. Даже вон газету издают. Гитлер приказал достать их хоть из-под земли. Иначе, говорит, всех расстреляю». «Смелые они люди, ничего не скажешь», — неожиданно закончил он. «Это вы о ком, Герлемке?» «Да о коммунистах. Подумать только, все дрожат от страха, а они издают газету, призывают к сопротивлению. Сегодня весь мир, даже надменные англичане, склоняют голову перед нами, а коммунисты бунтуют и призывают бунтовать других». «Почему вы думаете, что газету издали коммунисты? И не увлекаетесь ли вы, дорогой друг, утверждая, что перед вами склоняет голову весь мир?» По лицу Василия пробежала еле заметная улыбка. «Увлекаюсь? Нисколько. Подумайте сами, с Испанией мы справились? Еще как. Перебили в ней всех коммунистов, социалистов, анархистов, евреев и другую всякую нечисть. А французы и англичане при этом только делали вид, что не одобряют наши действия, а на самом деле радовались нашим успехам в Испании. Сейчас очередь за Австрией и Чехословакией. Покончим с ними, глядишь, все Балканы будут наши. Отсюда до мирового господства один шаг. Конечно, без Америки», — поправился Лемке, чтобы не обидеть американца. «Вы считаете, что присоединение Австрии к Рейху и захват Чехословакии предрешены?» «Еще бы мне так не считать. Разве вы не слышали о приезде в Берлин австрийского канцлера Шушенга? Приняв его в имперской канцелярии, фюрер сказал, что если тот будет и дальше упрямиться, то он, Гитлер, прикажет разбомбить главные города Австрии, а некоторые из них вовсе стереть с лица земли, как это было сделано в Испании. Но Шушинг капитулировал и дал согласие предоставить австрийскому нацисту Зейс Инкварту важный пост в своем кабинете. Имейте в виду, что это только начало. Восьмая немецкая армия стоит наготове у австрийской границы. Что же касается Чехословакии, то план Грюн давно утвержден, и Чехословакия как самостоятельное государство перестанет существовать не позже конца этого года. Ну а разве французы допустят, чтобы вы прикарманили два самостоятельных государства Центральной Европы? Дорогой мой, наш фюрер отнюдь не простачок. Он заранее договорился обо всем с англичанами, а французы и пикнуть не посмеют без англичан. Мы и Францию раздавим в два счета. Не беспокойтесь, Гитлер все рассчитал заранее. Осечки не будет. Да, похоже, что вы правы. Заключать с вами пари я не рискну. И хорошо сделаете. Тут пахнет явным проигрышем. У меня просьба к вам. Лемке заискивающе улыбнулся. Не согласились бы вы положить к себе в сейф кое-какую мелочь? Мне неудобно держать это дома. Он достал из кармана брюк плоскую жестяную коробочку и, открыв ее, высыпал на стол бриллиантовые кольца, серьги, колье. «Испанская добыча?» — сдерживая негодование, спросил Василий. «Угу», — самодовольно промычал оберштурмбанфюрер. «Положите коробочку в сейф, пусть лежит. Надеюсь, расписки не потребуются?» «Ну что вы, конечно нет». Лемке аккуратно собрал драгоценности в коробочку и положил ее в сейф. «Герр Лемке, услуга за услугу. Я тоже вас попрошу кое о чем. Вам, конечно, известно, что компания, которую я имею честь представлять, имеет большие интересы в Чехословакии. Более 60% нефти и нефтепродуктов, потребляемых этой страной, поставляем мы. Нас крайне интересует все, что касается ее. Я попрошу вас собрать подробнейшие сведения о планах Германии в отношении Чехословакии. Само собой разумеется, что за вознаграждением дело не станет. Положитесь на меня. Для вас я сделаю все, даже невозможное», — ответил Лемке. Василий, как всегда, решил продублировать сведения, полученные от оберштурмбанфюрера касательно Австрии. Майор Кольвиц из генерального штаба не только подтвердил слова Отто Лемке, но и назвал даже точную дату вторжения немецких войск на территорию Австрии. 12 марта 1938 года. И он не ошибся. В этот день на рассвете 8-я немецкая армия вторглась на территорию Австрийской республики и, не встречая никакого сопротивления, быстро ее оккупировала. На следующий день имперским законом Австрия была включена в состав Рейха, а Гитлер обратился к австрийцам с балкона Венской ратуши с речью. «Если из австрийского города, где я родился, провидение призвало меня к руководству Рейхом, то оно не могло не возложить на меня миссию возвратить мою дорогую родину Германскому Рейху». В Берлине рейхсмаршал Геринг принимал поочередно послов иностранных государств и каждому говорил: «Отсутствие добросовестности со стороны канцлера Шушинга заставило нас действовать таким образом, как мы только что поступили». Посол Англии Невиль Гендерсон, известный своими прогитлеровскими настроениями, попытался возразить. Он сказал Герингу: «Но, господин маршал, если даже канцлер и был недостаточно благоразумен, разве это основание для того, чтобы Германия совершила столь грубое насилие?» На это Геринг ответил: «Слишком поздно, Гитлер уже в Вене». Фрау Эльза Браун регулярно встречалась с Лизой, охотно принимала от нее разные подношения, жаловалась на горькую судьбу одинокой, всеми покинутой женщины, делилась своими горестями. «Боже мой, Гитлер окончательно покончил с понятиями морали и предоставил женщинам такие свободы, о которых они раньше и думать не могли. Сейчас немки, без всякого опасения, что они будут осуждены, ложатся спать с первым встречным мужчиной, а почтенные матроны, матери семейств, считают своим патриотическим долгом заводить молодых любовников из военных и открыто с ними сожительствовать. Нужно же усладить жизнь солдат-фюрера. Подумайте, мадам, при таком падении нравов, когда становятся доступными молодые девушки из хороших семей, кому нужна такая пожилая женщина, как я? Это был не просто вопрос. Это был крик души фрау Браун. По ее словам, поступающие за последнее время в иностранный отдел нацистской партии сведения касаются главным образом Чехословакии. По-видимому, во Франции и в Англии уже примирились с мыслью, что Гитлер рано или поздно захватит, если не всю Чехословакию, то значительную часть ее. Известный французский юрист Жозеф Бартелеми писал в газете «Тан». Разве есть необходимость в том, чтобы пожертвовать 3 миллионами французов ради сохранения 3 миллионов чешских немцев под господством Чехословакии? Ему вторила английская газета Daily Express. В статье под заголовком «Снова чехи» говорилось: «Мы не любим этой братьи. Невозможно, чтобы английское правительство брало на себя обязательство заставить нас сражаться за такое полуразвалившееся государство, каким является Чехословакия». Эльза Браун рассказывала: «В иностранном отделе партии убеждены, что тезис «лучше быть побежденным с Гитлером, чем победить с Советами» пользуется явным, все большим и большим успехом в кулуарах французского парламента». 22 мая на чехословацко-германской границе немецкими таможенниками были убиты 2 словацких мотоциклиста. Оба государства приняли решение о мобилизации. Министерство иностранных дел Франции и Англии общими усилиями добились от Берлина и Праги отмены принятых мер. Есть основания для ликования, и французы ликуют. Впервые объединенные усилия приводят к желательным результатам. Гитлер отступает. Отто Лемке громко расхохотался, когда разговор коснулся этой темы. «Ну и чудаки же эти французы, я вам скажу. Они всерьез уверились, что англичане заодно с ними, и что фюрер испугался и отступил. Между тем, ни о каком отступлении и речи быть не может. Это только тактический ход со стороны нашего фюрера. Зачем дразнить гусей, когда и так известно, о чем думают англичане?» «И о чем же они, по-вашему, думают?» «Англичане просто предупреждают своего партнера, чтобы французы не возлагали особых надежд на помощь Лондона». «Не может быть. В политике все бывает. Неужели вам опять требуется доказательство?» Лемке с видом победителя полез в карман и, достав оттуда бумагу, протянул Василию. Это была копия конфиденциальной ноты Foreign Office французскому министерству иностранных дел. Черным по белому там было написано: «Чрезвычайно важно, чтобы французское правительство не строило никаких иллюзий в отношении позиции английского правительства в случае, если совместные усилия, направленные на достижение мирного решения чехословацкого вопроса, не увенчаются успехом». «Наши ребята из разведки работают отлично, не правда ли? Не успели французы опомниться от шока, получив такую ноту, как ее точная копия была уже на столе фюрера. Разве нужно быть большим мудрецом, чтобы понять, совместного выступления в защиту Чехословакии не будет?» — сказал Лемке. «Да, похоже на это», — ответил Василий. В тот же день, переписанная Василием условным шрифтом, эта нота была переправлена Стамбулову в Софию для вручения отцу. Пришла открытка от мастера Германа с просьбой сообщить, не нужен ли представительству Standard Oil опытный счетовод со специальным образованием. Такие предложения поступали часто от разных людей и никаких подозрений вызвать не могли. Открытка означала, что мастер Герман хочет встретиться с Василием. «Мне хотелось показать вам кое-что», — сказал мастер, когда они встретились на конспиративной квартире. Он протянул Василию 4-й номер Красного Знамени, выходящего 2 раза в месяц. «Послушайте же, что тут написано?» Он надел очки и начал читать обращение к немецкому народу, напечатанное на первой странице. «Дорогие соотечественники, есть люди, которые со слезами изумления на глазах радуются победам фюрера. Как же иначе? Ведь он претворяет в жизнь вековые мечты немецких капиталистов и помещиков о Великой Германии. Да, Австрия силой присоединена к Рейху. На очереди Чехословакия. У нас еще множество соседей, и они могут стать легкой нашей добычей, если этого мы пожелаем. Дорогие соотечественники, запомните одну простую истину. Нация, угнетающая другие народы, не может быть свободной сама. Подумайте о будущем, пока не поздно. Не способствуйте злодеяниям нацистов во главе с Гитлером. Не позорьте свою родину. Не вызывайте гнев и ненависть к нам, других народов. Не забывайте, что рано или поздно наступит час расплаты. Мы, антифашисты, призываем вас на борьбу с фашизмом. Преградим путь авантюрам. Трудящимся нужен мир, работа, дружба, а не Великая Германия, построенная на могилах миллионов. Долой фашизм! Долой войну! Долой Гитлера! Да здравствует мир на земле и демократия! 6 июня 1938 года, город Берлин. «Ну как?» — спросил мастер Герман, закончив чтение. «Это как раз то, что сегодня и нужно. А что, товарищ Герман, есть у вас надежные связные на заводах и фабриках? Доходит газета до рабочих?» «А как же иначе? Неужели вы думаете, что мы печатаем нашу газету, преодолевая тысячи препятствий, рискуя головой ради собственного удовольствия? У нас больше полсотни связных. Они успели уже распространить свежий номер. Кое-где газету расклеили на стенах курилок или подбросили в шкафчики рабочих». После Мюнхена гитлеровцы решили, что им дозволено все. Что в мире нет силы, способной противостоять Германии. Готовясь к большой войне, они усилили репрессии внутри страны. Агенты гестапо арестовывали людей по малейшему подозрению, прямо на улице, и без суда и следствия отправляли их в концлагеря. Обыском и арестом не было конца. Усилилась слежка и за иностранцами. Василий чувствовал это на каждом шагу. Однажды днем Лиза позвонила ему в контору и сказала, что только что арестовали садовника Мюллера, а теперь агенты полиции требуют, чтобы их впустили в особняк произвести обыск. «Я заперла двери и отказалась впустить их в дом, но они не перестают стучать, настаивают, чтобы им открыли, грозятся выломать двери. Я не знаю, что делать. Прежде всего, не волнуйся. Успокойся. Двери не открывай. Не сломают, не бойся. Я сейчас приеду». Повесив трубку, Василий позвонил генеральному консулу О'Кейли и помчался домой. Агенты гестапо топтались у подъезда, не рискуя взломать двери богатого особняка, принадлежащего американцу. «В чем дело, господа?» — сердито спросил Василий. «Почему вы так ведете себя у моего дома?» Офицер сказал, вернее, отрапортовал по-военному. «По нашим сведениям, ваш садовник Мюллер является коммунистом и связан с подпольной подрывной организацией». «Ну и что же следует из этого?» «Дело в том, что при обыске мы ничего не нашли у него». «Хм, тем более непонятно, что вам нужно в моем доме». «Он, я хотел сказать, Мюллер, мог спрятать свои бумаги у вас». «Странная у вас какая-то логика, господин офицер. У садовника ничего не нашли, и поэтому решили произвести обыск в доме американского подданного, представителя компании, снабжающей вашу страну нефтью, считая такой поступок с вашей стороны актом совершенно недопустимого произвола и проявлением недружелюбия в отношении ко мне и компании, которую я имею честь представлять. Я вынужден буду довести об этом до сведения рейхсмаршала господина Геринга. До получения удовлетворительного ответа временно прекращаю всякие операции». «Но ведь мы не производили у вас обыска». Вид у офицера был растерянный, упоминание американцам имени всемогущего рейхсмаршала произвело на него впечатление. В это время к калитке сада подкатил лимузин с дипломатическими номерными знаками. Из машины вышел генеральный консул Соединенных Штатов Америки в Берлине О'Кейли. Он отрекомендовался офицеру и осведомился, на каком основании и по чьему приказу полиция ворвалась в дом американского подданного и пытается произвести обыск. «Вы, уважаемые господа, как видно, не понимаете разницу между подданными Чехословакии и Америки. Раз и навсегда зарубите себе на носу. То, что можно сделать с чехами и прочими народами, нельзя делать с американцами. Мы этого не допустим. Понятно? Я вынужден буду официально протестовать против такого произвола». О'Кейли вел себя предельно грубо. Офицер повторил историю с Мюллером. «Странно. Вместо того, чтобы предупредить мистера Кочика и оградите его от коммунистов, вы хотите произвести у него обыск. Уезжайте отсюда как можно скорее, иначе я буду вынужден позвонить господину Риббентропу». Полицейские, поджав хвосты, как побитые собаки, ушли. Василий поблагодарил О'Кейли и пригласил его в дом выпить виски. «Совершенно обнаглели эти немцы. Не понимаю, почему наши так церемонятся с ними?» — раздраженно сказал О'Кейли после третьего бокала виски с содовой. «Вы ведь сами когда-то говорили. Из боязни русских», — ответил Василий. «Говорил. Знаете, чего я боюсь теперь? Как бы немцы не двинулись на нас, вместо того, чтобы ударить по русским, уж очень развязно они стали себя вести. В цирках существует неписанный закон. Зверя, вышедшего из повиновения дрессировщику, убивают. Как бы то же самое ни случилось здесь. Боюсь, что здешний зверь загрызет своего дрессировщика. Он ведь давно уже вышел из повиновения», — сказал Василий. Садовника Мюллера пришлось выручать при помощи Отто Лемке. Операция эта обошлась Василию в 300 американских долларов. Мюллер вернулся дней через 10, худой, постаревший, с сединами на морщинистом лице. «Что они с вами сделали, Мюллер?» — участливо спросил Василий. «Об этом я не имею права говорить. Я дал подписку», — сказал садовник и, помолчав, добавил. «Впрочем, вам можно доверять. Они били меня 3 раза в день, а иногда и ночью. Все спрашивали про какую-то подпольную организацию, издающую коммунистическую газету. Вами тоже интересовались, мистер Кочек». «И что же?» «Ничего. Ни о каких организациях я не имею ни малейшего понятия. И вообще, скажу вам откровенно, политикой не интересуюсь. Нужно думать, что произошла ошибка. Меня спутали с кем-то. Что же касается вас, то, разумеется, кроме хорошего, я ничего сказать им не мог. Приятно слышать, что работающий у меня садовник политикой не интересуется. Иначе отвечать пришлось бы мне. Все же будьте осторожны и имейте в виду, что я поручился за вас». «Этого я не знал». Однажды, уйдя из конторы раньше обычного, Василий вернулся с полдороги обратно, вспомнив, что забыл портфель. У себя в кабинете он застал юрисконсульта Глауберга. Тот рылся в ящиках его письменного стола. «Что вы тут делаете?» — резко спросил Василий. «Ищу копию последнего вашего письма к фирме «Фламме».» Вид у юрисконсульта был растерянный. «А почему вы ее ищете не в канцелярии, а у меня?» «А там ее нет». «Сейчас проверим». Василий позвонил и попросил секретаршу позвать делопроизводителя. Когда тот явился, велел ему принести папку с исходящими бумагами. «Мне нужна копия нашего последнего письма компании «Фламме». Если не ошибаюсь, о расчетах». Он заметил, что Глауберг делает делопроизводителю какие-то знаки, и добавил: «Надеюсь, эта копия имеется у вас в делах, иначе вы немедленно потеряете работу». Делопроизводитель вернулся через минуту с папкой и показал патрону копию письма. «Смею вас заверить», — сказал он, — «что документы у нас не теряются». «Благодарю вас. Можете быть свободны». Отпустив делопроизводителя, Василий снова спросил Глауберга: «Так все-таки, что же вы искали в ящиках моего стола?» Юрисконсульт молчал, на его лице выступили красные пятна. «Еще один вопрос. Откуда у вас ключи от стола?» «Они были здесь. Вероятно, вы забыли». «Неправда». Василий достал из кармана связку ключей в кожаном футляре и показал Глаубергу. «Что вы искали в ящиках моего стола? И по чьему заданию вы это делали?» «Извините, этого больше не повторится», — выдавил из себя Глауберг. Губы его дрожали. «Не может повториться, потому что вас здесь не будет. Уходите немедленно и больше не попадайтесь мне на глаза». Утром он приказал бухгалтеру отчислить Глауберга. То, что случилось с садовником Мюллером и юрисконсультом Глаубергом, насторожило Василия. Может наступить такое время, когда фашисты ни с чем считаться не будут. Нужно быть осмотрительнее, не давать им ни малейшего повода для подозрений, внушал себе Василий. Однако они с Лизой живут в этом фашистском раю не для того, чтобы увеличивать свои сбережения в американском банке, а чтобы заниматься делом, опасным и нужным. Отто Лемке, успевший накопить солидный капитал в швейцарском банке при помощи Василия, по-прежнему снабжал его ценной информацией. Неоднократные проверки получаемых от него сведений для этого использовались фрау Браун и майор генерального штаба Фридрих Кольвиц, всегда подтверждали их правильность. В конце февраля 1939 года Лемке явился к Василию хмурый, растерянный. «Ему кажется, — пробормотал он, — что фюрер начал зарываться, и что это к хорошему не приведет». «Что вы, герр Лемке, разве фюрер может зарываться?» «Представьте себе, может. Он затевает новую игру. Хочет захватить всю Чехословакию. Но ведь фюрер сам подписал Мюнхенское соглашение, гарантирующее неприкосновенность новых чехословацких границ». «Ах, мистер Кочек, вы наивный человек. Какое значение имеет для Гитлера подпись на клочке бумаги? Сам поставил свою подпись, сам же может взять ее обратно. Есть приказ фюрера по армии быть готовыми для вторжения в Чехословакию с целью полной ее оккупации, не позже 15 марта». Прежде чем сообщить тревожную весть отцу, Василий решил ее проверить. И Кольвиц подтвердил, что вторжение в Чехословацкую республику намечено в ночь на 15 марта. В эту самую ночь, в то время, когда немецко-фашистские войска вторглись в Чехословакию, президент республики Гаха сидел в одиночестве в огромном салоне новой имперской канцелярии. На столе перед ним лежал документ с коротким текстом. Время от времени Гаха наклонялся над документом и, морщась как от зубной боли, снова откидывался на спинку кресла. Ему было приказано Гитлером подписать этот документ, в котором говорилось, что он, будучи в полном сознании и в здравом уме, вручает судьбу чехословацкого народа и всей страны фюреру и германскому рейху. Гаха понимал, что подписание такого документа — это позорное предательство в отношении своего народа. Но воли сопротивляться у него не было. Он находился в полуобморочном состоянии. Ему сделали укол, и в конце концов он поставил свою подпись под документом. Так перевернулась еще одна печальная страница в трагической летописи тех лет. На очереди вопрос о Данциге. Требуя присоединения Данцига к Германии, а также предоставления права на сооружение собственной транспортной магистрали через польский коридор, гитлеровцы сулили Польше в качестве компенсации часть советской Украины. Реакционная клика, определявшая политику тогдашней Польши, отказалась от помощи Советского Союза и встала на путь открытого предательства национальных интересов польского народа. 7 апреля 1939 года итальянские войска вторглись в Албанию. 28 апреля германское правительство заявило о расторжении англо-германского морского соглашения и аннулировании германо-польского пакта о ненападении. 22 марта литовские правители, скрипя сердце, уступили Германии Мемельскую область с портом Мемель, Клайпеда, на Балтийском море. Днем позже Румыния подписала договор, по которому подчиняла свою экономику интересам германской промышленности. Гитлер заявил также претензии на бывшие немецкие колонии, захваченные Англией и Францией в итоге мировой войны, и предъявил территориальные требования к Польше. Для отражения немецкой агрессии советское правительство настойчиво предлагало западным державам организовать систему коллективной безопасности. Английские правящие круги вынуждены были пойти навстречу советским предложениям, главным образом для успокоения общественного мнения своей страны. Начались длинные и бесплодные англо-франко-советские переговоры. В это самое время в Берлин приехал Стамбулов и передал Василию, что англичане ведут переговоры не только с Советским Союзом, но и с Германией. Причем немцы, хотя и не делают из этого большого секрета, однако содержание переговоров не раскрывают. «Отец просил вам передать, что чрезвычайно важно знать все подробности этих переговоров». Прежде всего, Василий обратился к Веберу. Однако тот занял на этот раз уклончивую позицию и сказал: «К сожалению, в этом вопросе я не могу быть вам полезным». «Но вы же работаете в Министерстве иностранных дел, хотя и в консульском отделе. Неужели нет у вас друзей, знакомых, через которых вы могли бы узнать, кто из руководящих государственных деятелей здесь ведет переговоры и о чем. Это крайне важно. «Нет, не могу», — был ответ. Отказ Вебера смутил Василия. Что это? Трусость или желание отойти от опасной политической деятельности? Фрау Браун и раньше никогда не бралась доставать документы, не проходившие через ее руки. Кольвиц вообще не шел в данном случае в счет. Дипломатические переговоры — это не по его ведомству. Оставался один только Отто Лемке. Василий пригласил его к себе. «Дорогой Лемке, мы с вами давнишние знакомые и имеем все основания друг другу доверять. У меня есть к вам просьба, или, если хотите, давайте назовем это деловым предложением. Моему шефу стало известно, что англичане ведут двойную игру. Начали переговоры с русскими в Москве об организации системы коллективной безопасности, что по существу направлено против Германии, и одновременно договариваются с руководящими немецкими деятелями о возможностях англо-германского союза. Шеф требует, уж не знаю для каких целей, подробной информации. Не могли бы вы мне помочь в этом деле? Я понимаю, задача довольно сложная, и перед расходами я не постою». «Откровенность за откровенность. Мне совершенно безразлично, для чего и для кого вам нужны эти сведения», — усмехнулся оберштурмбанфюрер. «Следовательно, и не затрудняйте себя объяснениями. То, о чем пишет ваш шеф, соответствует истине. Англичане всегда любили вести двойную игру. Но шалишь, нашего фюрера не перехитрить. Совсем недавно я слышал, как Розенберг говорил Гессу в приемной Гитлера, что англичане никогда всерьез не думали договариваться с русскими. Они боятся большевиков больше, чем черт ладана. А затеяли эту игру, чтобы поймать нас на удочку. Розенбергу известны все подробности того, что делается и говорится на этих переговорах. Из английских же источников. Признаться, я не интересовался переговорами англичан здесь, у нас в Берлине. И уж, конечно, не располагаю никакими документами. Следовательно, я должен связаться с нужными людьми, понести кое-какие расходы. Я же сказал вам, что перед расходами не постою, напомнил Василий. Понимаю, но вы знаете, я люблю во всем ясность. Какую сумму вы могли бы ассигновать на это дело? Лучше будет, если вы сами назовете цифру. 3000 американских долларов. Без запросов, не правда ли? Торговаться не буду, хотя это, конечно, и дороговато. Могу вручить вам сейчас 1000 долларов в качестве аванса, а остальные потом. Учтите, что эти сведения мне нужны срочно. Ну, скажем, в течение 3 дней. Ведь после того, как опубликуют коммюнике о завершении переговоров, наши с вами сведения никому не будут нужны. Коммюнике? Никакого коммюнике не будет. Вы забываете, что англичане продают не только русских, но и своих союзников, французов. И Польшу тоже. Что касается сроков, то раньше 3 дней ничего не успею сделать. Через 3 дня вечерком жду вас здесь. А теперь рюмочку коньяку. Впрочем, нет, лучше дам вам 2 бутылки отличного греческого коньяка, Метакса, и вы разопьете их с друзьями. Василию противно было видеть пьяную физиономию эсэсовца у себя дома. Провожая Лемке, он спросил. «Кстати, какое впечатление на гестаповцев произвело то, что я прогнал Глауберга? Его чуть не посадили за то, что он оказался таким идиотом и вел себя как мальчишка. После той истории с попыткой произвести у вас обыск берлинские гестаповцы получили нагоняй от высокого начальства. Им приказано быть с вами поосторожнее. Так что можете спать спокойно». Я и так сплю спокойно. В маленькой угловой комнатке, приспособленной Василием под рабочий кабинет, его ждал Стамбулов. «Ну как?» — спросил он. «Через 3 дня...» Получим необходимые сведения, а может быть и кое-какие документы. Советую вам, во избежание всяких случайностей, эти 3 дня не выходить на улицу. Живите у нас, отдыхайте. В назначенное время Лемке сидел в гостиной напротив Василия, пил маленькими рюмками коньяк и рассказывал. Время от времени он доставал из кармана документы, подтверждающие его слова, и передавал их Василию. «Попытку начать переговоры с нами англичане сделали еще в начале 1939 года. Доверенное лицо британского премьера Думмонт-Вольф разговаривая с ответственным сотрудником нашего Министерства иностранных дел Рютгером, сказал, что Англия готова отказаться в пользу Германии от большинства своих прав в Восточной и Юго-Восточной Европе, и что политика Англии в отношении сотрудничества с Германией не изменилась после Мюнхена. Вот вам краткая запись этой беседы. С этими словами Лемке положил перед Василием лист бумаги. Личный секретарь Риббентропа, Корт, в беседе с помощником заместителя министра иностранных дел Великобритании Сарджентом, дал понять, что все усилия английского правительства достичь соглашения с Германией не будут иметь успеха, пока не прекратятся англо-франко-советские переговоры. Вот вам копия донесения нашего посла в Лондоне. Лемке положил перед Василием еще один документ. В донесении говорится, что в Англии разработана программа, одобренная Чемберленом, и что с нами будет заключен пакт о ненападении. 8 августа, то есть накануне открытия московских переговоров, английское правительство предложило Гитлеру созвать конференцию пяти держав – Англии, Германии, Франции, Италии и Польши – для обсуждения вопроса о присоединении Данцига к Германии. Конференция должна была состояться без участия Советского Союза. Вот еще копия письма Чемберлена к Гитлеру, где предлагаются двусторонние польско-германские переговоры с последующим участием Англии. Думаю, что хватит. Лемке налил себе еще одну рюмку коньяку и, как бы между прочим, сказал: «Деньги попрошу перевести на мой текущий счет в швейцарском банке. Ваше здоровье, мистер Кочек». В тот же вечер Стамбулов выехал к себе на родину. На прощание Василий сказал ему: «Скажите отцу, что англичане замышляют новый Мюнхен, на этот раз для того, чтобы пожертвовать интересами Польши и втянуть Советский Союз в войну с фашистской Германией». Нового Мюнхена организовать не удалось. Виной тому были сами немцы. Они предъявили англичанам требования, затрагивающие коренные экономические и колониальные интересы Великобритании, и тем самым убедили даже твердолобых политических деятелей в том, что договариваться с Германией обычным дипломатическим языком невозможно. Для воздействия на Гитлера нужны более эффективные средства. В конце концов, таким средством была признана угроза заключения военного союза между Англией, Францией и СССР. Предложение начать военные переговоры было встречено правительством Советского Союза благожелательно. Оно хорошо понимало, что только объединенными усилиями можно остановить немецкую агрессию и предотвратить пожар мировой войны. Английское правительство взяло курс на затягивание переговоров, предписывало своей делегации общаться с русскими сдержанно. Главой английской делегации на переговорах был назначен адмирал в отставке Реджинальд Планкет Эрл Драке, а во главе французской стоял малоизвестный генерал Думенг. К тому же они не были снабжены широкими полномочиями. Опасаясь, что генерал Думенг может поставить вопрос о пропуске советских войск через Польшу, представитель Англии всячески отговаривал его от этого и фактически ориентировал на срыв переговоров. На запрос, согласна ли Польша пропустить советские войска через свою территорию, был получен отрицательный ответ. Стало очевидным, что нет никакого смысла продолжать переговоры, тем более что советское правительство знало, англичане ведут переговоры и с немцами в Берлине. Вечером 31 августа Василий узнал, что Гитлер принял решение напасть на Польшу 1 сентября. У Василия не оставалось времени, чтобы дать знать отцу об этом. Он поехал домой, поужинал и даже лег спать. Но сон не шел к нему. Ему казалось, что он совершает преступление, ничего не сообщая отцу. Он встал, оделся, сел в машину и, доехав до почты, отправил Стамбулову в Софию телеграмму: «Поставка бензина задерживается из-за крупной аварии танкера». И только 3 сентября, когда немецкая авиация бомбила польские города, сея ужас и смерть, английское правительство, а затем и французское, под давлением общественного мнения, вынуждены были объявить Германии войну. Жизнь в Германии становилась с каждым днем невыносимее. Василия, основного поставщика горючего, власти ограничили в бензине. 30 литров в месяц и ни капли больше. А еще спустя некоторое время Военный комендант Потсдама известил его, что занимаемый им особняк предназначается под госпиталь, и предписал освободить дом в течение 24 часов. Пришлось спешно подыскивать квартиру в самом Берлине. По всей Германии были введены карточки на все виды продуктов питания и предметов ширпотреба. Магазин для американцев был закрыт. Благо у Василия было много денег. Кофе и сигареты прибывали из Америки по-прежнему. А цены на них поднялись. Он имел возможность доставать все необходимое. За иностранцами, проживающими в Германии, была установлена строжайшая слежка. Стоило Василию выйти из дома, как возле него, словно из-под земли, вырастали двое агентов и сопровождали его повсюду. Телефонные разговоры подслушивались, письма перлюстрировались, телеграммы проходили через строгую цензуру. За Лизой тоже ходили по пятам, и ей стало нелегко встречаться с фрау Браун. Приходилось всячески изворачиваться, назначать свидания в самых различных местах. Один Отто Лемке, пользуясь своим высоким положением, ничего не боялся и по-прежнему посещал Василия в конторе. Напустив на себя веселость и беззаботность, он сообщал новости с фронтов войны, хвастался тем, что фюрер поставил на колени всю Европу, а в минуты откровенности вздыхал и сетовал, что конца войны не видно, и вряд ли она окончится победой немецкого оружия. Василий держался с ним сдержанно, старался не говорить ничего лишнего, но деньги платил ему по-прежнему аккуратно. В эти тяжелые дни связь с отцом продолжала действовать безотказно. Стамбулов находил десятки способов, чтобы поддерживать эту связь. Радостно было еще и то, что, несмотря на неимоверные трудности, подпольщики не снижали активности. В начале войны группе мастера Германа удалось выпускать даже листовки с призывом саботировать войну, бороться всеми силами против авантюристов, толкающих Германию в пропасть. От мастера Германа Василий узнал о причине странного поведения Ганса Вебера. Вебер — типичный немецкий интеллигент, воспитанный в чисто немецком духе. Он считает, что бороться против ненавистных нацистов и маньяка Гитлера нужно, это даже благородно, рисковать головой ради своих убеждений. Но открывать иностранцу, пусть даже другу, государственную тайну — это уже измена. Не думайте о нем плохо. Ганс Вебер по-прежнему честен, ему вполне можно доверять. На второй год войны Бельгия, Люксембург, Голландия и большая часть Франции оказались под пятой немецких солдат. Василий написал письмо Джо Ковачичу, ставшему консулом в Париже, с просьбой оказать покровительство его друзьям, журналисту Сарьяну и художнику Борро. Через некоторое время он получил от них ответ через того же Ковачича. Сарьян писал, что он перешел на нелегальное положение, всеми силами помогает движению сопротивления. «Я верю в непокорный дух французского народа и знаю, что он победит, а предателей своих пригвоздит к позорному столбу». Заканчивал он свое письмо. Из письма Борро было видно, что он тяжело переживал унижение своей родины. «Нет, что ни говорите, мы, французы, ничему не научились, и пока нас не побьют основательно, мы не встряхнемся. Но уж когда встряхнемся, тогда покажем, на что мы способны. В том, что в конечном итоге мы побьем немцев, у меня нет ни малейшего сомнения. Другой вопрос, каких жертв это будет нам стоить?» В ноябре 1940 года к Василию пришел Отто Лемке. Он устало развалился в кресле и мрачно сказал, что у него паршивые новости. «Стоит ли огорчаться, дорогой Лемке? Вся наша жизнь состоит из неприятностей». Попробовал пошутить Василий, но эсэсовец только махнул рукой. «Есть сведения, что фюрер приказал генеральному штабу разработать план нападения на коммунистическую Россию», — сказал он. «Что?» — вырвалось у Василия. «То, что слышали. Такой план вообще давно уже существовал, но ему особого значения пока не придавали. Только подумайте, не закончив войну на Западе, помышлять о войне с русскими. И вообще, скажу вам доверительно, что воевать с русскими нельзя. Коммунисты — фанатики, их не поставишь на колени. Знающие люди говорят, что они будут драться до последнего. Думаю, что на сей раз ваши опасения напрасны. Гитлер достаточно умен, недаром ведь он подписал с русскими пакт о ненападении. Чепуха. Нашему фюреру ничего не стоит порвать любые пакты и договоры. Он перед такими пустыми формальностями не остановится. Осведомленные люди утверждают, что фюрер отменил план вторжения на Британские острова. Поговаривают и о том, что готовится поездка в Англию одного из помощников Гитлера для переговоров с английским правительством, чтобы в войне против России заполучить Англию в качестве союзника. Нет, это невероятно. Вы удивительный человек, Кочек. Ничему не верите. Вам обязательно подавай доказательства, не так ли? Да, именно так. Факты всегда нужны, а в особенности они нужны для подтверждения невероятных с точки зрения простой логики слухов, о которых вы только что рассказали. Можно и факты. Сквозь зубы процедил Лемке, вытащил из внутреннего кармана кителя тоненькую книжечку в мягкой обложке и протянул Василию. Скажите, пожалуйста, если страна не готовится к войне с русскими, тогда зачем это? Василий держал в руках солдатский разговорник, рассчитанный на то, что фашистские войска вскоре будут на территории Советского Союза. Перелистывая странички, Василий читал. «Руки вверх! Сдавайся, буду стрелять! Где правление колхоза? Ты коммунист? Как зовут секретаря райкома? Давай, давай, хлеб, сало!» Похоже на то, что фюрер действительно затевает страшную игру. Сделав над собой усилие, как можно спокойнее сказал Василий. «А как же газеты сообщают о приезде в Берлин советской правительственной делегации, чуть ли не с Молотовым во главе?» «Ну и подумаешь, делегация. Постараются заговорить русским зубы, да и поскорее выпроводить. Наши давно набили себе руку в такого рода делах. Кстати, Кочек, я решил бросить работу в иностранном отделе гестапо и, возможно, буду руководить нашей агентурой в нейтральных странах. Чего доброго, война может принять такой оборот, что потеряешь не только все накопленное, но и голову сложишь». «Разумное решение. Слушайте, Лемке, а вы не могли бы оставить у меня этот разговорник?» «Не знаю», — Лемке замялся. «Сколько?» — прямо спросил Василий. $1000. «Ну это вы перехватили. $1000 за такую-то чепуху?» $300 и ни цента больше. Василий торговался с эсэсовцем, чтобы у того не сложилось впечатление, что американец чрезмерно заинтересовался разговорником. Немного подумав, он добавил, «Если хотите знать, нам выгодно, чтобы Гитлер ввязался в войну с русскими. Во-первых, русские немного охладят его пыл. Во-вторых, и это главное, мы избавимся от залежей товаров». «Ну, 300 так 300», — сказал Лемке, пропуская мимо ушей рассуждения Василия. «Только на этот раз наличными. Может быть, скоро поеду в Швецию и Швейцарию». Василий отсчитал эсэсовцу $300 и спрятал разговорник в сейф. Он был сильно встревожен. До сих пор он собирал сведения о планах гитлеровцев в отношении других стран — Франции, Австрии, Чехословакии, Польши. Полученные же от Лемке сведения касались непосредственно его родины. Было отчего прийти в отчаяние. Живя столько лет в Германии, он близко узнал фашистов и отчетливо представлял себе, что будет, если им удастся вступить на советскую землю. Нужно было действовать. Действовать безотлагательно, энергично и в то же время осмотрительно. Узнать все о планах Гитлера в отношении Советского Союза и как можно подробнее и вовремя известить отца. Он решил пойти на риск и повидаться с Кольвицем. Работая в генеральном штабе, тот, безусловно, знал об этих планах. Нужно было заставить заговорить и фрау Браун, заплатить ей любые деньги. Кольвиц ни за что не соглашался встречаться с кем-нибудь, кроме самого мистера Хекоинга. Это он оговорил в самом начале их сотрудничества. Встреча американца с работником генерального штаба, конечно, могла вызвать подозрения. Василий боялся не столько за себя, сколько за Кольвица. Если бы того арестовали, то связь с генеральным штабом оборвалась бы. Кроме того, Кольвиц мог выдать подпольщиков, да и самого Василия. Но другого выхода не было. Василий с превеликим трудом связался с Вебером и попросил устроить ему свидание с Кольвицем. Свидание состоялось поздно вечером. Василий рассчитался с Кольвицем за 3 последних месяца и только было хотел спросить о планах войны с Россией, как кто-то опередил его. «Я знаю, зачем вы меня вызвали и что вас интересует», — сказал Кольвиц. «Да, это правда. Есть директива разработать детальный план нападения на Советскую Россию. Но это вовсе не значит, что война является неизбежной. Специалисты считают, что воевать с русскими — это безумие. Тем более, что придется ведь воевать на два фронта. И они, конечно, будут всеми силами сопротивляться». «А когда предполагается нападение на Россию?» «Этого я вам сказать не могу. Просто не знаю». «Герр Кольвиц, вы хорошо понимаете, как важно для компании, которую я представляю, знать это своевременно. Я заплачу вам любые деньги, если вы узнаете о предполагаемых сроках и известите меня». «Допустим, я узнаю. Но как вам сообщить? Скажу откровенно, встречаться нам с вами рискованно». «Вы пришлете мне открытку. Не письмо, а именно открытку. От имени хозяйки прачечной, куда мы обычно сдаем белье в стирку. И сообщите, что с меня следует столько-то и столько-то марок. При умножении этой цифры на 3 должен получиться год. Скажем, вы напишете, с вас следует 647 марок 23 пфеннинга. При умножении этой суммы марок на 3 получается 1941. Это год. Пфеннинг означает месяц, февраль, и день — 3. Значит, 3 февраля 1941 года. Надеюсь, вы освоили эту нехитрую комбинацию с цифрами. Повторяю, за деньгами остановки не будет. Только сообщите мне вовремя». Сообщения газет подтвердились. 12 ноября 1940 года в Берлин прибыла специальным поездом советская правительственная делегация во главе с Молотовым. Вечером следующего дня делегация была принята Гитлером. Василия мало интересовало содержание переговоров. Он неустанно думал лишь об одном — как вручить кому-либо из членов делегации солдатский разговорник и сообщение о разработке немецким генеральным штабом плана нападения на Советский Союз. Василий и Лиза пришли к заключению, что есть один только способ. Лиза проникнет в советское посольство и вручит одному из ответственных работников конверт для главы делегации. Разработали детальный план, подумали и о мерах безопасности, на тот случай, если вдруг агенты гестапо задержат Лизу. Лиза заготовила заявление на имя советского посольства с просьбой дать ей визу для поездки в Ленинград, навестить больную родственницу. Иначе почему она посетила советское посольство? Если ей зададут вопрос, почему же заявление осталось у нее, она ответит: «Не приняли». Василий должен был остановиться со своей машиной в переулке недалеко от Бранденбургских ворот, начать копаться в моторе и ждать возвращения Лизы. Если все обойдется благополучно, она должна держать сумочку в правой руке, а если нет — в левой. Если же она вообще не явится в течение часа, то Василий поедет в американское консульство, чтобы принять меры для ее освобождения с помощью О'Кейли. Ровно в 10 часов утра на Унтерден-Линден появилась элегантная дама и не спеша направилась к зданию советского посольства. В вестибюле открылось стеклянное окошко, и дежурный спросил, что ей угодно. «Мне нужно поговорить с кем-нибудь из ответственных работников посольства», — ответила Лиза. «По какому делу?» — последовал новый вопрос. «По чрезвычайно важному делу». Окошко закрылось, и Лиза увидела, как дежурный поднял телефонную трубку и набрал номер. Она не слышала через толстое стекло, о чем говорит дежурный. Положив трубку, он открыл окошко и попросил Лизу подождать. «Сейчас к вам выйдут», — сказал он. Минут через 5 у дверей, ведущих во внутренние помещения, появился молодой человек в отлично сшитом костюме. Он поклонился посетительнице. «Вы хотели видеть сотрудника посольства?» «Я вас слушаю», — сказал он по-немецки. «Здесь? В вестибюле?» «А почему бы и нет? Но у меня важное, очень важное дело. Конечно, не личное. Не могли бы вы принять меня в своем кабинете?» «Пойдемте». Молодой человек открыл перед Лизой дверь, провел ее в небольшой кабинет, усадил в кресло и сам сел напротив нее. «Я вас слушаю», — повторил он. «Простите, но вы действительно ответственный работник?» — спросила Лиза. Хозяин кабинета улыбнулся. «Я третий секретарь посольства. В таком случае примите этот конверт. Лиза достала из сумочки конверт, протянула его секретарю. «Вручите его как можно скорее главе советской правительственной делегации. Здесь сообщение о том, что Гитлер поручил генеральному штабу разработать план нападения на Советский Союз и немецко-русский солдатский разговорник». «Откуда у вас такие сведения? И как к вам попал этот разговорник?» «Это вам не обязательно знать. Сведения абсолютно верные. Что же касается разговорника, то ведь он у вас в руках, чего же больше?» «Ну что же, кажется, вы правы. Благодарю вас. Будьте уверены, конверт будет вручен товарищу Молотову сегодня же». «Скажите хотя бы свою фамилию». «Фамилия моя ничего вам не скажет. Поверили мне, и хорошо. Скажите, меня не задержат гестаповцы, когда я выйду от вас?» «Нет, не посмеют, особенно сейчас, во время пребывания здесь советской правительственной делегации. Вы только проследите, чтобы вас незаметно не сфотографировали. До свидания». Лиза поднялась. Секретарь посольства проводил ее до приемной. Здесь Лиза не выдержала и сказала по-русски: «Товарищ, разрешите вас поцеловать?» Он молча нагнулся и поцеловал ей руку. Лиза коснулась губами его лба. Когда она вышла, дежурный открыл свое окошко и, приложив палец к виску, повертел несколько раз. У дамочки, мол, не все дома. «Нет, брат, ошибаешься. Тут другое дело», — серьезно и задумчиво сказал ему третий секретарь. Никто Лизу не задержал, и она с сумочкой в правой руке прошла мимо Василия, все еще копавшегося в моторе. Это была последняя работа, выполненная Василием и Лизой в Германии. Они не знали тогда, что еще один экземпляр разговорника принес в советское посольство в Берлине немецкий рабочий печатник. О'Кейли пригласил Василия к себе и вручил ему телеграмму от Адамса. Шеф предлагал ликвидировать дела компании в Германии в течение 10-15 дней, выехать в Женеву и там ждать дальнейших указаний. «Чем это вызвано?» — спросил Василий. «Если быть откровенным до конца, то должен сказать вам, что это мы посоветовали мистеру Адамсу поступить так по ряду причин. Во-первых, за последнее время немцы стали усиленно интересоваться вашей личностью. Вот мы и сочли за благо выпроводить вас отсюда, пока не поздно. Во-вторых, мы вообще сворачиваем свои дела в Германии и рекомендуем всем американским гражданам постепенно, чтобы не вызывать ненужных подозрений у немцев, покинуть страну. Поезжайте в Женеву и ждите нас. Мы тоже скоро приедем туда». Ликвидируя дела нефтяной компании, Василий позаботился и о том, чтобы сохранить надежную связь с друзьями в Берлине. В середине декабря 1940 года Василий и Лиза покинули негостеприимную землю Третьего рейха.